Глава 18. Совещание в полдень. По инструкции, через каждые 12 часов группе полагалось проводить краткие совещания, подытоживать полученные результаты, намечать очередные задачи. Ради экономии времени совещания проводились в комнате, примыкающей к кафетерию. Обмениваясь мнениями, можно заодно и поесть. Холл явился последним. Он опустился в кресло и обнаружил перед собой завтрак. 2 стакана жидкости и 3 разноцветные таблетки. И успел услышать, как Стоун предоставил слово Бертону. Тяжело распрямившись, Бертон начал медленно, каким-то неуверенным голосом, докладывать о проведенных экспериментах. Он объявил прежде всего, что установлен размер болезнетворного агента, примерно 1 микрон. Стоун и Ливит переглянулись. Виденные ими зеленые пятнышки были гораздо крупнее. Значит, для передачи инфекции достаточно микроскопической доли зеленой крапинки. Затем Бертон рассказал коллегам о том, как он выяснил, что инфекция передается по воздуху, и что свертывание начинается в легких. И в заключение описал свои попытки применить антикоагуляционную терапию. «А вскрытие?» – спросил Стоун. «Что показало вскрытие?» «Ничего нового. Кровь свернулась во всей кровеносной системе. Других заметных отклонений от нормы не обнаружено. По крайней мере, на уровне оптических наблюдений». «И свертывание начинается в легких?» «Да, по-видимому, там микроорганизмы переходят в кровь или выделяют токсин, переходящий в кровь. Более определенно можно будет ответить, исследовав окрашенные срезы. В частности, мы будем искать поражение стенок сосудов, поскольку при этом выделяются тканевые тромбопласты и стимулируется свертывание у места поражения». Стоун кивнул и повернулся к Холлу. Тот сообщил об анализах, взятых у обоих пациентов. Сказал, что у младенца все показатели в норме. А у Джексона кровоточащая язва желудка, и ему производится переливание крови. Он пришел в себя, и мы немножко поговорили. Все оживились. Мистер Джексон – взбалмошный старый осел, 69 лет от роду. Язва у него уже 2 года. Дважды, в позапрошлом и прошлом году, было кровотечение. Оба раза его предупреждали, чтобы он изменил свои привычки, но он продолжал жить по-старому, и кровотечение возобновлялось. Ко времени Пидмонтской трагедии он лечился по собственному рецепту, принимал ежедневно пузырек аспирина и запивал его денатуратом. Говорит, что от этого возникла небольшая отдышка. «И чудовищный ацидоз», — вставил Бертон. «Совершенно верно. Метиловый спирт в организме превращается в формальдегид и муравьиную кислоту. Это означает, что в сочетании с аспирином Джексон потреблял огромное количество кислот. А организм должен поддерживать довольно точное кислотно-щелочное равновесие, иначе наступит смерть. Один из способов поддержать такое равновесие – учащенно дышать, выводя из легких как можно больше углекислого газа и тем самым снижая содержание углекислоты в крови. «Быть может, эта кислота и защитила его от инфекции?» – спросил Стоун. Холл пожал плечами. «Пока сказать трудно». «А как младенец?» – спросил Ливит. «Малокровия нет?» «Нет», – ответил Холл. «Но с другой стороны, мы не можем быть уверены, что младенец выжил благодаря тому же защитному механизму». «А может, его спасло что-нибудь другое?» «Как у него кислотно-щелочное равновесие?» «Нормальное?» «Совершенно нормальное. По крайней мере, сейчас». Наступила пауза. Наконец, Стоун сказал. «Ну что же, у вас есть, пожалуй, кое-что обещающее. Задача остается прежняя. Определить, что общего между ребенком и стариком. Может статься действительно, что и вовсе ничего. Но для начала мы вынуждены исходить из предположения, что их спас одним и тем же способом один и тот же механизм». Холл кивнул. «А теперь расскажите нам, что вы нашли в капсуле?» Обратился к Стоуну Бертон. «Лучше мы вам покажем. Что покажете? А этот самый микроорганизм, сказал Стоун. На двери было написано «Морфология». Комната за дверью была разделена на кабинет для экспериментаторов и изолированную камеру за стеклянной стеной. При помощи специальных перчаток экспериментаторы могли работать с приборами в камере. Стоун показал на стеклянную чашечку с крошечной черной песчинкой посредине. Вот это, как мы полагаем, наш метеорит. На его поверхности мы обнаружили нечто, по-видимому, живое. Кроме того, на внутренней поверхности контейнера имеются зоны с определенными признаками жизни. Мы перенесли метеорит сюда, чтобы рассмотреть его под оптическим микроскопом. Засунув руки в перчатки, Стоун установил чашку в нишу большого хромированного ящика. Потом высвободил руки. «Этот ящик, — пояснил он, — в сущности, обыкновенный микроскоп, оборудованный обычными, увеличительными и разрешающими устройствами. Здесь достигается тысячекратное увеличение, и изображение проектируется на этот экран». Левит взялся за ручки управления. Холл и все остальные не сводили глаз с экрана. Десятикратное. Холл увидел, что поверхность образца тускло-черноватая, иззубренная. Стоун обратил внимание всех на зеленые крапинки. Стократное. Теперь зеленые крапинки стали крупнее и гораздо четче. Видимо, это и есть наш организм. Мы наблюдали, как он растет. Из зеленого становится фиолетовым. Вероятно, в момент клеточного деления. Спектральный сдвиг? Что-то в этом роде. Тысячекратное, сказал Левит. Экран целиком заполнило одно зеленое пятно, лежащее во впадине между острыми зубцами. Холл обратил внимание на то, что поверхность пятна гладкая и блестящая, почти маслянистая. «Думаете, это бактериальная колония?» «Вряд ли колония, в обычном нашем понимании», — ответил Стоун. «Пока мы не узнали об опытах Бертона, мы вообще не думали, что это колония. Полагали, что наблюдаем, возможно, единый организм. Но размер отдельной частицы должен быть порядка 1 микрона. Пятно слишком велико. Значит, здесь мы видим более сложную структуру. Колонию или что-нибудь в этом роде. На глазах у них пятно стало фиолетовым, затем опять позеленело». «Деление продолжается», — сказал Стоун. «Превосходно». Левит включил кинокамеры. «Теперь смотрите внимательно». Пятно вновь сделалось фиолетовым и некоторое время сохраняло свой цвет. Казалось, оно слегка раздалось и в какую-то долю секунды распалось на шестиугольные дольки, наподобие кафельных плиток. «Видели? Оно вроде бы распадается. На шестиугольники. Я вот что думаю», — сказал Стоун. «А может, эти шестиугольники и есть единичные организмы? И еще интересно, сохраняют ли они свою правильную геометрическую форму постоянно, или она возникает только во время деления? Под электронным микроскопом узнаем больше». Стоун повернулся к Бертону. «Вы закончили вскрытие?» «Да». «Умеете работать со спектрометром?» «Думаю, что сумею». «Тогда приступайте. Задача нетрудная. Спектрометр работает в блоке с АВМ. Нужен анализ как самой породы, так и зеленого пятна. Образец вы дадите?» «Дам». «И к Левиту». «Вы знакомы с аминокислотным анализом?» «Конечно». «Такие же образцы исследуйте на аминокислоты». «И провести фракционирование?» «Пожалуй», — согласился Стоун. «Только это придется делать вручную». Левит не возражал. Стоун снова всунул руки в перчатки и, вынув чашечку из-под микроскопа, перенес ее к небольшому прибору, похожему на миниатюрный эшафот. Это был аппарат для микрохирургии. Микрохирургия – относительно новый метод в биологии. В сущности, это искусство проведения тончайших операций на единичной клетке. Применяя микрохирургическую технику, биолог может удалить из клетки ядро или часть протоплазмы так же чисто и аккуратно, как хирург производит ампутацию. Прибор сконструирован таким образом, что движение руки с помощью ряда передач и сервомеханизмов превращается в тончайшее микродвижение скальпеля. Вы шевелите пальцем, а нож перемещается на миллионную долю сантиметра. Глядя в увеличивающий видоискатель, Стоун начал осторожно долбить песчинку. Отколов от нее две частички, разложил их по отдельным чашечкам и отставил в сторону. Затем принялся отбивать два крохотных кусочка от зеленого пятна. Зеленое тотчас же стало фиолетовым и выросло в размерах. «А ему не нравится!» — хохотнул Левит. Стоун нахмурился. «Занятно. Как вы думаете, это не специфическая реакция роста или же реакция трофическая на повреждение и облучение?» «Я думаю», — ответил Левит, — «пятно попросту не любит, чтобы его ковыряли». «Продолжим», — только и сказал Стоун.